Глава 25. Мы действительно плотно поели, допили остатки водки, говорили о пустяках, посмеивались. Главное было сказано: теперь решение за мной. А что мне решать? Про себя я, конечно, думал, но других реальных вариантов, кроме озвученного Степанычем, особо не видел. Оставаться в Ростове на нелегальном положении, потом доказывать свою невиновность перед братками – дело тухлое, пока докажешь, 10 раз тебя шлепнут, потом, может, и будут сокрушаться. Эх, зря парня грохнули, оказывается, нормальный пацан был. Да мне-то от этого не легче. Уже стало вечереть, когда Степаныч, как бы невзначай, вернулся к главной теме. «Ну что, ты подумал над моими словами?» «Подумал, Степаныч, но не додумал», – увильнул я. «У меня еще ночь на размышления, а утро вечера мудренее, так ведь? Давай утром и отвечу». «Ну давай, тогда отдыхаем. Что делать будешь?» «Да спать завалюсь. Тут мне долго не надо было думать». «Ладно, хочешь к своей девчонке иди дрыхни, ну там чем еще займетесь? Так это дело ваше. А хочешь здесь на диване, я тебе мешать не стану». Я подумал, что мне уже ничего не сможет помешать. Дикий стресс плюс водка, которой я непривычен, дали мощнейший седативный эффект. Я чувствовал, что засыпаю здесь, за столом, и никаким делом с Лидкой мне уже не заняться. «Да, все равно, но лучше давай здесь», – проговорил я цепенеющим языком. «Э, брат, да ты уже спишь, похоже. Ладно, иди, падай», – с усмешкой прокомментировал Степаныч. У меня хватило сил кивнуть, доплестись до дивана, кое-как раздеться. И я упал на диван, не ахти какой чистоты и комфортности, не думая об этом, и сразу вырубился. Потом я пытался вспомнить, а что мне снилось? Что-то снилось же, это правда, только не понять, не разобрать. Тревожное волнение каких-то стихий, в котором просматривались какие-то силуэты, не поймешь, человеческие или нечеловеческие. Вообще, по этой жизни и сны ко мне стали приходить пугающие, невеселые. И вот попробуй скажи теперь, что это не я такой, а жизнь такая. Проснулся я посреди ночи. Было очень темно и тихо, ночной шум города опять же почудился мне тревожным, тем более, что я знал о развернувшейся в нем бандитской войне. С полчаса, наверное, полежал и вслушивался, ожидая услыхать отзвуки выстрелов, свирепых погонь по ночным улицам, но то ли не было этого, то ли я не так слушал, то ли было, но где-то очень далеко. Короче, я и не заметил, как снова погрузился в сон. На этот раз не снилось ничего, даже призраков. Заснул, открыл глаза. Утро. Степаныч возится на кухне. Позвякивает посудой, даже напевает что-то. Я бодро встал. «Степаныч, доброе утро». «Пока да, пусть и день таким будет. Встал? Идем завтракать. Да барышню свою буди». Лида проснулась хмурая, депрессивная. Понять это можно. А вот объяснить ей в таком состоянии наше со Степанычем решение, это оказалось задачей невыполнимой. За общим завтраком я сказал: «Ну, Степаныч, я все обдумал и готов согласиться. Надо начинать новую жизнь. Ты это верно сказал. Когда ехать, это понятно. Чем быстрее, тем лучше. А куда?» Степаныч кивнул, жуя. «Ехать не близко. Это город Уфа, Южный Урал. Там у меня знакомый, мой ученик, тренирует боксеров. Записку я ему напишу, сработает. Ну, а все прочее, придется начинать с нуля. Ну, почти». Я перевел взгляд на Лиду. «Вот такие дела. Я решил, предлагаю тебе со мной. Поедешь? Дело, конечно, рисковое, но здесь ты видишь, что творится, и это только начало. Я...» «Нет, Сережа», — сказала Лида, — «у тебя и там будет начало, и дальше ничего хорошего не будет. Тебя, если не убьют в ваших бандитских разборках, то обязательно убьют в этих, как они, бои эти ваши дурацкие, без правил, или калекой останешься на всю жизнь. И мне так жить? Тебя оплакивать, хранить каждый день? Нет уж, лучше я один раз переживу разлуку, это легче». Она говорила это едко, стараясь уязвить меня, я это ощущал. И в то же время, как будто она хотела, чтобы я ее переубедил, начал клясться, умолять, вставать на колени. Может, не так буквально, но в этом направлении точно. Женская душа жаждет и владеть мужиком, и подчиняться ему. Мужскому разуму это понять вообще сложно. И уж тем более сейчас у меня не было времени на разгадки психологических парадоксов. Не хочет – не надо. «Ладно», – равнодушно сказал я. «Нет, значит, нет». «Так, Степаныч, объясни-ка, к кому там обращаться? Ты вообще там был?» «Был пару раз. Это секция на стадионе «Труд». Кстати, от ЖД вокзала недалеко, пешком можно дойти. Но это детали, а по существу...» По существу, Степаныч взял лист бумаги, где-то раздобыл древнюю чернильную ручку, только приготовился писать, и раздался звонок в дверь. Мы обалдело уставились друг на друга. Лида застыла. «Ну и кто это может быть?» Все наши предположения рассеял веселый громкий голос из-за двери. «Эй, братва, открывай свои!» «Танк!» – облегченно воскликнул Степаныч. «Ну, конечно! А я-то старый дурак думаю, кто там? Кто еще может быть, кроме него?» Танк ввалился, такой довольный, словно 100 баксов нашел. И я на миг позавидовал простоте его душевного устройства. Всего на миг. Нет, все-таки моя судьба есть моя судьба. Она, конечно, так странно сложилась, как ни у кого на свете. Но значит, так тому и быть. И жить мне в этой шкуре, и ни на что ее не променять. Танк так хитро и замысловато взглянул на меня, что я невольно улыбнулся, пришел с сюрпризом. «Что, брат?» – заговорил он загадочным голосом. «Распростился уже со своей тачкой?» Долго держать секрет он был не в состоянии. «Ну, теперь, похоже, нет», – улыбаясь, сказал я. «Жду возвращения». «Ладно уж», – засмеялся и он. «Так и быть, лови, братан». И бросил мне ключи, я их поймал на лету. «На базе был?» – сразу спросил про свое Степаныч. «Был». «Ну как там?» «Сейчас расскажу. Чаем нальете? Да и вообще пожрать не откажусь». Его усадили за стол, не жалея, выставили продуктов. Он с отменным аппетитом набросился на еду, параллельно докладывая о событиях. По его словам, спартанцы пока царят растерянность и непонимание. Что делать? Вроде бы все так лихо началось, конкурентов разгромили, теперь кладбищенские крали Ростова. Правда, в тему вплетаются еще и москвичи, но это могло бы стать предметом торгов. И вдруг такая выходка Заура, которая все поломала. «Постой-ка», – перебил я. «А откуда эта информация? От планшета?» «А то, он же, сука, свалил!» Планшет сорвался в тот миг, когда раненый Марк открыл огонь. Он успел понять, что Демид убит, а что стало с остальными, не видел, только понял, что Заур резко поменял правила игры, и в городе возник какой-то новый расклад, который толком еще никому не ясен. «Погодь», – вновь перебил я. «А как ты вообще в Спартане сторванул? Планшет же видел, что ты остался на складе. Что он про тебя подумать мог?» Танк довольно подмигнул. «А это я его заставил про меня подумать». «Ты?» В голосе Степаныча, помимо воли, прорвалось такое сомнение, что я едва успел погасить улыбку. Но и танк это уловил. «Ну?» Он шумно глотнул чаю. «Так-то, конечно, я уж про себя знаю, что не больно-то мостак мозгами шевелить. Но у меня Наташка, она, ну, у нее своя придурь в башке есть. Но когда что-то надо обдумать, продумать, тут она прям профессор. Ну, она вообще на рынке торгует, там соображать надо». Короче говоря, танк, самокритично сознавая свои умственные способности, метнулся за помощью к мощному аналитику Наташке. А ту, по его словам, хлебом не корми, дай такие задачки порешать. Она загорелась творческим азартом и сочинила комбинацию. «А давай ты скажи своим, что когда вы остались втроем, то Заур с бойцом начали жестко лаяться, дело шло к лютой зарубе, и тут, дескать, ты нагнулся, чтобы подобрать чей-то пистолет, и получил удар по голове, отчего вырубился минут на 5, а когда очнулся, то увидел, что боец лежит убитый, а Заура и след простыл. Так снимешь подозрения с бойца, и искать его перестанут. Логично, а то...» Мы со Степанычем переглянулись. «И что?» – с подозрением спросил тренер. «Прокатило?» «А то, ну ура прошло. Заура теперь кроет всеми словами. Ну а ты, брат, извини уж, тебя похоронили. Но это я считаю лучше, чем тебя искали бы и наши, и не наши». Я и Степаныч переглянулись вновь, и я прекрасно понял его взгляд. Ну вот она, судьба, в лице простодушного парня, сама подсказывает, чтобы ты ехал. Тут меня осенил второстепенный, но жгучий вопрос. «А что, ребята поверили, что тебя по затылку звезданули?» Танк торжествующе рассмеялся. «А то!» И нагнул голову. «Смотрите!» Точно, под коротко стриженными волосами виднелись ссадины и вздутия. «Это тоже Наташка?» С неуловимым сарказмом спросил Степаныч. «Не, это вместе», с гордостью произнес танк. «Я говорю, надо, чтобы все как по-настоящему, на самом деле». Она говорит: «Ну давай попробуем». Магазин из Макара вынули на всякий пожарный, и она меня как охреначила по балде. Она баба нехилая, я и вправду чуть дуба не дал». И он беззаботно заржал. Тут же выяснилось, что мою девятку танк отжал себе как персональный автомобиль, не встретив возражений, да и вообще, похоже, дисциплина в группировке сильно пошатнулась. Планшет вдруг ощутил невиданную прежде власть, взялся руководить, делает это через пень-колоду, и уже братва мало-помалу ропщет. Между прочим, он распорядился информацию о перестрелке на складе не распространять. Зачем? Не очень понятно. Все равно скоро все известно станет. Словом, что будет, никакой мудрец не разберет. Но вряд ли чего-то хорошего стоит ожидать. Это вдруг сподвигло меня к предложению. «Танк, так может, рванем вместе?» «Куда?» Обомлел он, и я сообразил, что он ведь еще ничего не знает про уфимский вариант. «Степаныч, поясни, будь добр». Степаныч пояснил, но танк решительно замотал головой, хотя к моему решению отнесся вполне нормально и даже дружелюбно. «Не, брат, я тут привык. Будь что будет, отсюда никуда. Кому я нахрен где-то там нужен? А ты давай, конечно, у тебя карьера. Давай, брат, еще сюда чемпионом вернешься». Как в Ростове-на-Дону будут встречать номинального покойника, о том танк, естественно, не задумывался. Степаныч взялся дописывать рекомендательное письмо, не поднимая глаз, буркнул мне. «С бабками как у тебя?» «Нормально», – сказал я и тут только вспомнил, что должен парням из борцовского клуба. Надо бы, конечно, заехать отдать. Информация о перестрелке наверняка уже растеклась по городу. Дурак-планшет, что вздумал все секретить. Но знают наверняка про Демида, про Заура, Марка. А кто там был из рядовых боевиков, еще не ясно. Зато ясно, что тянуть нечего. «Ну что, ребята», – сказал я, – «ехать так ехать». Сказал так, и сердце защемило. Взглянул на Лиду. Она старалась держаться независимо и гордо. Но я-то видел, что ее грызет изнутри. И все-таки сейчас она ни за что не согласится поехать со мной. Из принципа. Я мысленно вздохнул в последний раз. Заговорил по делу. «Вот что. Я вам хочу малость бабла оставить на житье-бытье. Мне самому хватит, про меня не думайте». «Мне этих денег не надо», – строптиво заявила Лида, делая ударение на слове «этих». Я пожал плечами. «Не надо так не надо». Степаныч с танком отказываться не стали. «Ну вот и все, можно ехать». «Да, Лид, может тебя домой подбросить?» «Я сама». Я кивнул. «Ну это может быть и верно. Светиться со мной незачем». «Вы меня не провожайте. Степаныч, тебе лучше совсем не выглядывать». «Да знаю, держи письмо». Он сунул мне плотно исписанный лист. Я спрятал его во внутренний карман. «Кстати, танк, а как ты объяснишь, куда девятка у тебя делась?» «А?» – легко отмахнулся он. «Придумаю чего-нибудь». «Ну, с Наташкой придумаем», – поправился он. «Ну все, ребята, долгие проводы, лишние слезы». «Удачи, по возможности дай знать», – сказал Степаныч. «Пиши сюда, на этот адрес, можешь не указывать кому, или на почтам до востребования». «Пока», – стараясь не смотреть на Лиду, я вышел, сбежал по лестнице. Что я испытывал в эти минуты? Да черт его знает. Плохих предчувствий не было, это точно. И это главное. Было пьянящее, слегка тревожное, но вдохновенное ожидание чего-то неизведанного. Дальней дороги, огромных просторов. Вот это было, да. Дорога, одиночество, какая-то цыганская свобода, что ли. Вольная воля со всеми плюсами и минусами. Ну, будь что будет. Я полетел в борцовский клуб, стараясь не отсвечивать по центральным улицам, не нарушать правил. Почти подъехал, и вот удача. Увидал знакомого парня-борца из этого клуба. «Эй!» – окликнул я его, имя пацана напрочь вылетело из головы. Он обернулся, узнал, разулыбался во весь рот. «О, здорово! Какими судьбами? Как жизнь-то?» «Ну, типа удалась». Я улыбнулся, но посвящать его в подробности не стал, догадавшись, что он еще толком не знает о последних событиях. Хотя, конечно, про погромы на вокзале и в борделях не слышать было невозможно. «А!» Он восхищенно оглядел мое авто. «И точно удалось! Номера это чего, краснодарские?» «Как видишь». Он несколько секунд осмысливал сей факт и, наконец, озарился. «То есть выиграл, что ли?» Я скромно улыбнулся. «Не, брат, ну ты даешь!» Он уже собрался обрушить на меня водопад восхищений и комплиментов, но я постарался быстро прервать его. «Потом, брат, извини, времени нет, лечу по делам. Слушай, я вашим денег должен, передашь?» «Да без базара, все по-братски, по чесноку». «Тогда держи». Я сунул ему котлету из купюр. «Ага, даже не сомневайся, все по чесноку будет». «Уверен. Ну давай, брат, удачи, я погнал». «Постой!» И он замялся. «Ну?» «Слушай, а это, кареновских вон пожгли в пепел, это ваши говорят?» Подобные вопросы задавать было не очень приятно, но любопытство превозмогло, я сделал значительное лицо. «Как в таких случаях говорят в официальных кругах?» «Как?» «Без комментариев, ясно выражаюсь». Он неуверенно заулыбался. «Ну, вроде да». «Да, и знаешь, передай своим, чтобы в это дерьмо не лезли. От души говорю. Ну все, бывай здоров». И я рванул вперед. Понимая, что мне надо вырваться из города как можно скорее, я все же проявлял осторожность, ехал без превышения скорости, памятуя об оружии, незаконно находящемся у меня, и о своей формальной принадлежности к кладбищенским. Перстень я, конечно, снял, и теперь в карманах у меня их целых два, мой и Заура. Да уж, сюжет, нарочно не придумаешь. И вот уже пошли окраины, промзоны, заборы, склады, ангары. Чувство тревожной цыганской воли стало сильнее. «Прорвемся», – весело старался думать я. «Новая жизнь, и к черту криминал, хватит!» Я в самом деле как-то так хлебнул по самое горло этой криминальной жизни и чувствовал, что мне хватило. «Нет, завязываю». Решив так, я еще повеселел. И тут вдруг на панели приборов вспыхнул значок аккумулятора, а стрелка зарядки упала вниз. Вот гадство! Перестал работать генератор, питающий электричеством все системы автомобиля. Они начали расходовать энергию аккумулятора, а ее надолго не хватит. Новая штачка, что за дела? Что делать? Без паники. Главное, без паники. Пока едем. Конечно, это ненадолго, но это выезд из города. Наверняка тут какой-никакой автосервис есть. Там подремонтируемся. И точно по заказу, справа по курсу, я увидел комбинированный пункт. Автозаправка, сервис-кафе. Вот удача, я повернул туда. Подрулив вплотную к сервису, я заметил, как на заправку подвернули едущие встречным курсом, то есть в Ростов, две пятерки BMW, синяя и темно-зеленая. Конец тома третьего. Читал Егор Федотов.